Восьмое. С Троицы до Петрова дня, в черемушниках возле омутов, на вечерней и утренней заре на 100 разных голосов распевали свои дивные песни самые кратковременные гости сибирской тайги — соловьи. От их свиста и трелей замолкают остальные ночные певуньи, и тайга стоит, не шелохнувшись. В эти ночи от трав и цветов поднимается пряный медовый запах, а легкое, едва ощутимое дыхание ветерка наносит из пихтачей освежающий аромат смолы. Матвей сидел с удочками у глубокого омута. На вечерней заре, слушая соловьиные трели, он наловил с полведра окуней. Хотел сразу же вернуться домой, да увлекся и соловьями, и рыбалкой, решил дождаться рассвета, пересидеть и утреннюю зарю. Не прошло и 2 часов, как заолело, разгораясь с каждой минутой все больше и больше, северо-восточная сторона неба. Матвей перешел на другое место, насадил червей на крючки и закинул удочки под тальниковый куст. На восходе солнца окуни вновь стали хватать наживу, едва крючок с насадкой опускался в воду. Поглощенный своим любимым занятием, Матвей не сразу услышал хруст сухого валежника. Но когда хруст стал сильнее, обернулся, прислушался. Был он без ружья. А сюда частенько на водопой захаживали медведи. Если бы шел медведь, то непременно трещал бы дрозд-пересмешник, подумал Матвей, и, оглянувшись еще раз и не увидев никого, стал спокойно смотреть на поплавки. Солнце поднималось к вершинам пихт. Клев прекратился. Поплавки стояли в воде неподвижно. Матвей собирался уже свернуть удочки, как вдруг на зеркальной глади омута показалась тень. Она то медленно двигалась, то замирала на одном месте. Вот она ткнулась в поплавок, закрыв его от лучей солнца. «Рысь подкрадывается!» — мелькнула в голове Матвея, и он вскочил на ноги. В 3 шагах от него с безменом в руке стоял Демьян Штычков. Он кинулся к Матвею. Тяжелый набалдашник безмена взлетел вверх и опустился. Матвей отскочил в сторону, и безмен скользнул по его рукаву. Демьян опять взметнул вверх железный шар на балдашник, но Матвей толкнул рукой противника в грудь. Подминая под себя прошлогодний бурьян, Демьян упал навзничь, а Матвей схватил его за руки и сжал их мертвой хваткой. Демьян захрипел, выпустил безмен. Матвей поднял его, вскинул на плечо и отступил на полшага. «Я думал, ты в шутку грозил мне, когда я Анну сватал. А ты?» Грудь Матвея высоко вздымалась, лицо было бледно, в широко раскрытых глазах металось бешенство. Демьян лежал на земле, и в его взгляде застыл животный страх. Круглое, заросшее рыжеватым волосом лицо Демьяна от укусов комаров и бессонницы опухло и посинело. Видно, не первый день и не первую ночь бродил он в лесу. Тяжело дыша, с ненавистью смотрели они друг на друга. «Не тронь меня, Захарыч! Анна меня попутала. Она сама голову мне мутила», — не поднимаясь с земли, гнусавил Демьян. Матвей задрожал от ярости. «Ты Анну забудь навеки! Поздно спохватился! А я тебе не Устенька, ее ты легко в гроб вогнал, а на мне, смотри, зубы сломаешь!» Следовало бы, может быть, поколотить Демьяна, но у Матвея не поднялась рука на ничтожного, лежащего на земле человека. Он не спеша смотал лески на удилище, взял бодейку с рыбой и, не обращая больше внимания на Демьяна, пошел домой. Захар с Агафьей рано утром уехали в волчьи норы, в церковь. Дед Фишка отправился в лес. Дома оставалась одна Анна. Она встретила мужа бранью. «Ты как уйдешь куда, так до дому тебе и дела никакого нет». «А ты погоди, не шуми. На-ка вот подарок от Демьяна», — проговорил Матвей, подавая безмен. Анна опустила руки, отступила назад, смутившись и покраснев. «Не зря болело сердце, не зря». «Безменом, вишь, хотел меня порешить», — присматриваясь к жене, проговорил Матвей и рассказал обо всем по порядку. Анна глядела на Матвея и не знала, верить ему или нет, но безмен действительно был Штычковых. В детстве отец не раз посылал ее к ним за этим безменом. «Не веришь?» — спросил Матвей. Анна кинулась к нему, обняла его и принялась с жаром целовать. Несколько дней она не отходила от мужа, стараясь не вспоминать о встрече с Демьяном на полях. Демьяна она теперь ненавидела. Вернее, хотела ненавидеть, но, боясь сознаться самой себе, жалела его робкой, непонятной жалостью.